Немножко меня переориентировали сегодня, хотя нет. Вот. Со священником Анатолием Гармаевым, которого я на дух не переношу. То есть не его лично, а его разное творение. Вот. Ему лично я отношусь с опятой любовью и благодарностью, потому что я давно очень его знаю, в свое время мне даже как-то помог, когда я был учитель. Но то, что он делает, конечно, это не подается, конечно, никакому описанию. Но тогда, если у вас будут какие-то конкретные вопросы по его произведениям, тогда как-нибудь на деле, может быть, об этом поговорим. Вот. Действительно, очень много книг издается и огромными тиражами. И, к сожалению, действительно никакой внятной критики по этому поводу нет. Мы сегодня с вами поговорим о том поучении. Мы в прошлый раз говорили с вами о совести, да? Поучении о совести. Второе. Сегодня мы говорим о третьем поучении Авва Дорофея, которое называется «Поучение о страхе Божьем». Как вы помните, часть нашей беседы мы посвятили такому пониманию, что такое свобода. А в разговоре о страхе Божьем мы поговорим сначала о том, что такое страх сам по себе. Потому что страх Божий – это такое понятие, конечно, для мира сего совершенно неизвестно. Мы с вами знаем, и у Аввы Дорофея об этом тоже упоминается, что в Евангелии, в послании соборном Иоанна Богослова написано, что боящийся несовершенно любви, и что любовь изгоняет всякий страх. Такие великие слова. И тем не менее, у нас, как одно из таких основных понятий духовной жизни, благочестия и аскетики, существует такое понятие, как страх Божий. Страх Божий. С одной стороны, а с другой стороны, любовь Божия изгоняет всякий страх. Насколько страх, в принципе, сопоставим с любовью, с верой, и что делает страх человека. И вот, когда мы начинаем говорить об этом, прежде всего задается такой вопрос. А чего боится человек? Вот я этот вопрос тоже адресую вам. Смерть, да? Ну что, еще чего боится человек? Неизвестно. Ну что-то смерть не боится, инвалидность боится. Инвалидность. Ну как, неопределенность. Одиночество. Нарушение той стабильности, которую сейчас они. Так, еще чего? Самого себя, ну это как-то. Трудно так сформулировать, может быть. Ну давайте еще чего. Болезни, одиночество. Болезни, одиночество, жизни, смерти, жизни. Так. Бога не боится, наверное. А? Наказание боится. Да, еще чего? Потери. Жизнь от потери боится, да? Ну вот давайте мы сейчас чуть-чуть остановимся. Вот сформулируем первую группу, которая относится вот к тому, что мы называем страхом смерти. А вот действительно, когда мы говорим, что человек боится боли, человек боится болезни, человек боится темноты, человек боится высоты, да? Часто. Человек боится каких-то вот еще вещей, я не знаю, там, страданий, еще чего-то. Это все связано именно со страхом смерти. Потому что если бы человеку не было страха смерти, перед ним не стоял бы вот, реальность смерти, он ее не отгонял бы от себя в дальний угол, мы об этом с вами уже немножко говорили, то человек не боялся бы темноты. Да? Потому что темнота – это неизвестность того, что будет дальше, что может тебя этой жизни лишить. А? Не все боятся, но не многие боятся. Дети боятся темноты. Вот. Маленькие боятся. Многие люди, взрослые тоже боятся. Женщины темноты боятся. Вот. А многие не боятся. Ну, боятся ведь. А? Ну да, стараемся все-таки идти не по темной улице, а по светлой. Правда ведь, да? Ну, есть такие. А кто-то боится? Кто-то боится болезни, действительно. Кто-то боится боли. Правда? Да? Боль все боятся. Крови кто-то боится. Виды крови. Вот это все страхи, весь этот страх, он связан именно со страхом смерти. Вот. Потом есть еще одна группа боязни. Давайте сейчас подумаем, еще чего боится человек вне страха смерти. Уже об этом немножко было сказано. Если вообще мы тоже делимся, потому что эти обстоятельства, потери... Нет, давайте все-таки будем уточнять. Мнение других людей. Так, замечательно. Мнение других людей. А вы сказали? Нарушение той стабильности, которая в жизни есть. Еще. Утрата каких-то ценностей. Замечательно. Еще. А? Недоступно что-то, да, то есть вот неуверенность в себе какая-то, да, того, что как человек не сможет получить то, к чему стремится, да. Одиночество в этом смысле он боится, правильно, это относится к этой группе страха. Еще. Потери близких. Нет, мы об этом чуть попозже поговорим. Вот смотрите, мы можем так развивать вот этот разговор еще, ну вот основные вещи произнесены. Человек еще, кроме того, что он боится боли, он боится. Как на него посмотрят в коллективе? Так, да? Как на него посмотрят в каком-то месте? Он боится чужого мнения, он боится быть осмеянным, он боится быть униженным, он боится быть обиженным, он боится, он не уверен в себе, он не уверен в своих действиях по отношению к другим. Это все происходит от одного так, действительно. Страха, который говорит о том, что человек боится чужого мнения. На самом деле это так. Боязнь чужого мнения исключительно вызывает в том числе и страх одиночества, страх лишиться друга, а неуверенность в себе. Вот. И все возможные фобии и депрессии, которые часто очень с человеком случаются. А экономическое состояние, это же не к этому. К этому. Там. В большей степени к этому. Человек был на одном уровне жизни, он не может себя представить на другом уровне жизни, понимаете? Он не может представить себе, что у него теперь будут смотреть люди не как на богатого, а будут смотреть как на бедного. Дело тут не как на богатого, а в том, что тогда не сможет там больше помогать своим родственникам. Это другой страх уже тогда. Тогда это другой страх. Есть третий страх, о котором вы сказали. Когда человек боится потерять близких людей. Вот. И тогда вот следующая группа страхов связана как раз с боязнью за близких. Человек боится лишиться, скажем, работы, потому что он обязан кормить семью. Человек боится лишиться здоровья в этом смысле, когда он думает не о себе, а думает о близком. Человек боится потерять своих близких, потому что им грозит опасность. К этому же типу страха относятся другие страхи. Человек боится обидеть ближнего. Вот. Человек боится потерять любовь ближнего. И доверие ближнего потерять. Не потому, что он боится чужого мнения, а потому, что он боится лишиться вот какой-то радости общения. Это третья группа боязни, страх. И все это мы называем словом страх. Вот. А страх на самом деле, страх, он является очень греховным состоянием человека. Вот изначально. Тот страх, в котором чаще всего мы встречаемся. Потому что страх производит человеку некоторые действия. Вот что с человеком делает страх? Парализует. Толкает на нехорошие поступки. Он да? Владеет. А? Он владеет им. Лишает его свободы страх, да? Угнетает. Страх делает человека агрессивным. Страх заставляет человека ненавидеть других людей. Страх заставляет ребенка, который испуган, скажем, в детстве, совершать всевозможные поступки, такие неблаговидные, делая их привычкой своей жизни. Например, воровство, которое у детей раннего младшего возраста часто происходит от того, что они напуганы, они компенсируют свой страх тем, что они имеют возможность вот что-то украв себя как-то вот утвердить на чем-то. Часто они это делают, воруют дети, в присутствии других детей. То есть им воровать одним неинтересно, скажем, лазить по карманам или что-то. Они обязательно берут для себя свидетелей кого-нибудь из других детей, чтобы это сделать при ком-то. Делают его как бы втягивать в свою такую воровство, чтобы утвердить свою смелость воровства за счет того, что кто-то увидел это. Вот. Ну, потом, конечно, человек тоже втягивает воровство, чтобы тот его не предал. Вот. Даже такие постыдные детские грехи, как, скажем, детское рукоблудие, оно тоже происходит вот часто от того, что ребенок где-то напуган сильно в детстве, и таким образом компенсирует потом свое состояние страха и отчаяния. Страх действительно в общем, убивает в человеке самые возвышенные чувства, делает и очень сильно уродует его жизнь. Вот. И с другой стороны, мы можем с вами в другом поставить вопрос. А есть какая-нибудь польза от страха? Не боясь бы, то, наверное, бы закон бы часто нарушался, если бы боялся. Так, еще. Предостерегание, действительно, есть такое. Когда-то вы можете спасти от чего-то. Какой-то ситуации открывать. А какой страх? Вот давайте, вот мы с вами три группы страха сейчас увидели. Страх, который является страхом смерти, страх боязни чужого мнения и страх вот такой вот за кого-то. Какой страх вот помогает человеку? Без сомнения, да. Страх предупреждающий – это страх смерти. Там не стучит пальцы в розетку, тебя убьют. Ну, понятно, что уж этот страх, он свой, он с одной стороны, он двоякий действительно этот страх. И этот страх, вот его можно сказать, что это совершенно естественный страх. Вот. Этот страх присутствует в каждом человеке. Этот страх, в общем, совершенно нормальный. Вот. Если он в трусость не переходит. Вот. Если он в трусость не переходит, этот страх. Потому что этим страхом мы все боимся. Вот. Этим страхом мы все боимся, и в этом нет ничего постыдного. А где грань-то? Между страхом и трусостью? Когда страх входит в природу человека, когда человек поражен и подавлен этим страхом. А когда он бывает поражен и подавлен этим страхом, вот тут надо понять. Вот. Потому что вот между вот страхом, вот этим естественным, стоит вот этот второй страх. Страх чужого боязни, чужого мнения. И страх следующий, возвышенный страх, вот, о котором я сейчас скажу. Вот я сейчас хочу вам одну историю рассказать. Нет, чуть попозже я ее расскажу. Вот второй страх, когда мы боимся чужого мнения, это страх греховный. Вот. Страх греховный, который по своей сути, это страх, конечно, уязвленной человеческой гордыни. Этим страхом мы тоже все страдаем. Мы тоже все страдаем, включающим к нашему сожалению и стыду, но он нам присущ. Он рождает человеку угодие. Он рождает лицемерие, он рождает постоянную ложь в человеке, вот, самооправдание, вот, лишает человека Божьих даров, вот этот страх чужого мнения. Но этим страхом мы все поражены, потому что мы постоянно не являемся, а кажемся. Вот. Стремимся кем-то быть. Вот. И избавление от этого страха, оно, собственно говоря, и является очень важной целью нашего воспитания. Когда страх становится трусостью, вот он становится трусостью тогда, когда к страху естественному примешивается страх боязни чужого мнения. Тогда человек становится трусом, потому что трус тот, кто постоянно предает другого из-за страха. Но в этот момент человек боится только чужого мнения о себе, прежде всего. Нет, потому что такие вещи, как боль, как страдания, они могут быть преодолены. Но могут быть преодолены тоже страхом. Тоже только страхом. Но страхом уже третьим. Благородным страхом. Страхом за других. Страхом, который боится не за себя. И вот как раз хотел привести вам пример. Пример такой. Мне как-то доводилось освещать дом одного человека, который воспитывает своего сына один. Ну, этот человек, в общем, почти не церковный, даже совсем не церковный, но так и стихийно верующий. Вот, через знакомых меня просили осветить ему дом, я поехал за город. И когда мы с ним пили чай, он мне стал рассказывать о том, как он воспитывает своего сына. Сын он очень любит и назвал его так, по имени, которого он сам носит, Виталием. Вот, и парню уже 14 лет, и он как-то им очень гордится, очень рад, что он как-то так вот не лоботрясничает, поступил в какое-то училище. Но все про него рассказывал с величайшей любовью, кстати. Потом рассказал историю, такую, как они пошли вместе с ним на конюшню, недалеко от их дома есть лошади, и вот он с сыном как-то вместе они катались на лошадях, и вот они пошли, чтобы еще раз покататься на лошади. И когда они зашли в конюшню, конюхи, оказалось, забыли закрыть будку с овчаркой кавказской, которая там храняла. И это вот кавказская овчарка, а парень шел впереди, она как-то вот увидела его и вылетела сразу без зла и без гавка, не просто так вот, оскалившись, зарычав, сразу на него вылетело, что бросится. Ну, вы можете себе представить, что такое кавказская овчарка, и, а что значит ее бросок на человека. И когда отец говорит, когда я увидел это, вот, что на него собака летит с огромной скоростью, я сам на эту собаку бросился с диким криком. Просто вот ей наперерез, с диким криком бросился на эту собаку, и эта собака испугалась, кавказская овчарка, то есть она как копная на месте встала, а потом, поджав хвост, влетела, значит, обратно в свою конуру. Вот. Такой пример, как один страх побеждает другой. Вот так, один страх, страх за своего близкого и любимого, способен в человеке совершенно изгнать и совершенно победить страх боли, страданий, смерти, болезни. Потому что понятно, что человек рвался на эту овчарку, и если бы она его так сильно не испугалась, она в него вцепилась. Вот. А что в этот момент дало возможность человеку победить этот страх? Он ведь не думал об этом, что ему надо побеждать страх. Он просто забыл о себе. Понимаете, он просто в этот момент совершенно оказался способным забыть о себе. И когда это случилось с ним, вот, тогда совершилась победа. И оказывается, что вот страх способен побеждать всякий любой страх. Вот страх любви, страх благородный, страх возвышенный, который человека толкает на подвиг, он тогда способен побеждать, когда человек забывает о себе. То есть, когда человек забывает вот о двух этих страхах. Когда человек боится чужого мнения, только в одном случае, когда он постоянно помнит, какой он хороший, или какой он несчастный, или какой он обиженный, или какой он талантливый, или какой он еще какой. Постоянно об этом помнит. И поэтому боязнь за себя постоянно делает человека лживым, постоянно делает человека угодливым, постоянно делает человека предающим ради этого страха все самое дорогое. Вот человек тогда, который боится за себя, он завидует очень часто. В нем рождается зависть к другому человеку. Ему хочется, увидев человека достойного, человека красивого, человека благородного, как-то вот на его фоне выглядит лучше. Поэтому, значит, человека такого надо осмеять, надо унизить, надо каким-то образом его потопить, потому что тогда можно возвыситься, когда ты опираешься на других, высовываешься вверх. Это тоже вот страх, этот вот чужого мнения рождает в человеке такие вот чувства, как подлость, зависть, лицемерие, человекоугодие. И вот здесь, вот эти вещи очень важно детям объяснить. Потому что между ними всегда идет какое-то соперничество в школе. Есть люди, дети, лидеры такие, которые, как бы сказать, к себе привлекают одних, против других настраивают. И надо человеку умному доказывать, что он умный. Надо человеку красивому доказывать, что он красивый. Так? Вот. Надо человеку талантливому доказывать, что он талантливый. Значит, если человек доказывает кому-то, что он умный, что он красивый, что он талантлив, что он человек, значит, он им не является. Это самое важное. Это нам самим надо, про то, что так немножко понять. Вот. Значит, он не является им, если это надо доказывать. Вот. А если он не является им, если ты этим не являешься, подумай, а кем ты являешься? Ну как, вы хотите казаться умной? Значит, вы не. А как не доказывать? Можно стремиться, можно доказать. Ну, человек всей своей жизнью, ужимками всевозможными, фразами, понимаете, шутками, или, не знаю, своим поведением, часто пытается показать, какой он. Вот. Какой он сильный, какой он ничего не боится, какой он умный, какой он остроумный, понимаете. Вот. Это же понятно, это же не кому-то там чужому, это нам самим свойственно, понимаете. Это нам самим надо понять. Вот если мы стараемся вот выглядеть в глазах кем, значит, мы не являемся. Значит, может быть, не стоит стараться, так, в таком случае, если это не мы. Вот. Может быть, найти в себе мужество и благородство. Мужество и благородство быть, а не казаться. Вот. Возможность вот так вот поступить в какой-то момент так, как ты по-настоящему можешь поступить. А не искусственно, не ложно. Стремиться, да, нужно, но казаться не надо. И поэтому вот этот страх весь человеческий, наш общий страх, человекоугодничество наше, такое вот лицемерие, оно и происходит из-за того, что постоянно нам хочется быть кем-то другим. Вот. Не такими, как мы есть. И совершенно не замечать себя настоящего. Это часто нам не дает возможности правильно исповедовать. Чаще всего весь комплекс наших обид на наших ближних лежит в той области, что они не замечают, как мы стараемся казаться, и видят нас настоящими, несмотря на все наши стремления, на все наши усилия, все-таки показаться другими. А они у нас вот такие сякие неблагодарные, видят такими, какими мы есть. Поэтому нам становится от этого ужасно обидно. Человеку для того, чтобы так поступить, на самом деле, нужно очень много мужества. Очень много мужества. Для того, чтобы быть, а не казаться. Для того, чтобы в какой-то момент своей жизни постоянно себя заставлять не играть чужую роль. Не казаться умным, не стремиться быть как бы красивым, так, или, не знаю, обаять, ну не знаю, что угодно. У каждого своя роль в этой жизни отработана, отыграна уже до мелочей. Вот. И поэтому, чтобы вернуться к себе, нужно очень много мужества. А мужество-то как раз это та вот добродетель, которая начисто вот отсутствует у всех у нас, тем более у наших детей. Вот. Потому что та трусость, о которой я говорил, она как раз вот рождается именно от состояния, когда человек вот хочет быть, хочет казаться, а ему не верит. И поэтому он начинает добиваться это всевозможными подлыми способами. Понимаете? Подлыми способами. И такой человек, конечно, он в жизни чаще всего бывает трусом и предателем. Вот. Чтобы вернуться к себе. А если в себе-то ничего хорошего нет? Так вот в этом все и дело, в себе-то ничего хорошего нет. Вот. И с этого тогда это уже будет просто тема следующей нашей, понимаете? Когда будет быть осмиренно мудрый, я подхожу. А человек не будет в этот момент думать о том, поверить ему или не поверит, понимаете? Человек будет свободен от этой мысли. Поверить ему или не поверить. Человек, который. Вот в этом заключается глубина смирения. Когда человек не думает о том, поверит ему или не поверит. Похвалит его или не похвалит. Человек, он по-разному. Есть такие общества людей, которым именно это и нужно от людей. Да. Которые специально подбирают людей вокруг себя именно по этому принципу. Понимаете? Правда, да? Вот про это разговор. Такой человек найдет общество, в котором его оценят. Но вот что еще хочу сказать. Мы сказали сейчас о мужестве некоторое, одно слово. У преподобного Антония Великого, о котором мы тоже с вами говорили уже, и с которого мы начали изучение аскетики с нашими детьми, есть такая замечательная фраза. Он говорит, что слезы рождают страх, а страх рождает мужество. Вот такая как бы очень странная фраза, но она действительно очень глубокая. Вот, мы сейчас поговорим о страхе. Вот я вам привел пример, как страх родил мужество у этого отца, без всякого сомнения. Это мужество было рождено в настоящем страхе. Так вот, что собой представляют наши православные подростки в сегодняшний момент? Они научены начаткам добродетели. Вот. Мы их учим, потому что они были целомудренны. чтобы они были честны, чтобы они были благоговейными на молитве, чтобы они были такими-то, такими-то, такими-то. Ну, как мы их учим по заповедям жить. Вот. А потом оказывается, что как только встает перед ними какое-то более-менее серьезное искушение в жизни, они почему-то его не могут победить. Они почему-то тут же теряют все те добродетели, о которых мы говорили с ним. Потому что их добродетели лишены мужества. То есть, представьте, что такое целомудрие, лишенное мужества. Что такое честность, лишенное мужества. Что такое верность, лишенное мужества. То есть, это верность до поры до времени, понимаете? Это честность до поры до времени. Это целомудрие до поры до времени. Потому что, если добродетель без мужества существует, если мужество не подкрепляет добродетель, тогда добродетели вообще нет никакой. Тогда о добродетелях вообще разговора быть не может. А ситуация, в которой мы с вами, педагогическая ситуация, в которую мы с вами постоянно попадаем, это мы учим добродетели, лишенных мужества, лишенных основы. И та основа, которая является мужеством для добродетели, это и есть страх Божий. Вот этот самый страх, который рождается из того благородного страха, которым тоже обладает человечество по своему существу. Тот страх, который заставляет человека забыть о себе, который помогает человеку совершенно как-то вот стать самим собой. Тот страх Божий, который является самой любовью Божией в своем наивысшем проявлении. Потому что любовь, она действительно изгоняет из человека всякий вот такой страх, о котором мы с вами сейчас говорили. Изгоняет страх перед другими людьми, естественно. И изгоняет страх перед смертью. Любовь Божия. А тот, кто этот страх из себя не изгнал, он будет несовершен в любви, несовершен в добродетели, потому что его добродетели будут лишены мужества. И тогда все его добродетели будут до поры до времени, не будут несовершенны. Откуда же взяться этому страху? Откуда взяться этому страху? Вот тут мы уже и как раз откроем учение о Дорофее, вот, который и как раз этому страху нас немножечко получит. И Ава Дорофей говорит о том, что бывает два вот страха, ну, так сказать, в таком понятии. Это страх начальный и страх совершенный. А вообще-то он дальше говорит, что вообще страх Божий, он на три ступени может быть разделен. Ну, так и многие ситуации пишут. Вот начальный страх, страх Божий, начинается с того, что человек боится мучений вечной жизни. Боится наказания в аду за свои грехи. Вот это начальный. А страх совершенный, Андрофей говорит, это тот страх, когда человек боится лишиться благодати Божией, боится остаться без Бога. И тогда вот Андрофей говорит, что существует тогда три страха. Первый страх – это страх раба, второй – это страх наемника, а третий – это страх сыновей, страх сына. Вот как раз страх раба, рабский страх. Это когда человек боится того, что Господь его за его грехи накажет. Вот. Мы ошибемся с вами, если скажем о себе, что мы этим страхом обладаем. Я просто так вот сейчас задам вопрос, подумайте. А мы чего всерьез боимся? Больше всего. Что нас Господь сейчас накажет? Или потом. Сейчас ну, вот реально, чего мы боимся? Ну, уже испытал трудности какие-то. Ну, прежде всего, так сказать, мы реально понимаем, вот чаще всего для нас самый реальный страх, это вот мы боимся того, что а вдруг что-нибудь с нами будет сейчас. Вот мы не так что-нибудь сделаем. Вот. И что-нибудь с нами произойдет. Но чаще всего вот дети так боятся, и мы взрослые так боимся. Мы боимся, но чаще всего мы боимся, вот я сейчас согрешу, а вдруг что-нибудь с нами не за это будет. Мы так за детей чаще больше боимся, чем за себя. Боимся еще того, что вот мы там дров наломали в своей юности, понимаете, а сейчас детишки нашим расхлебывать приходят. Этого тоже мы понимаем и боимся, и с ужасом смотрим, когда на наших детях так вот наша жизнь... Но это же ближе, это же мы можем прочувствовать. Правильно. А страх той жизни, закон нарушения, не знаю. Правильно. Но вот в этом-то есть одна очень важная вещь. То тот новоначальный страх Божий, он не боится этого страха. Понимаете? Он принимает от Бога это наказание с величайшей благодарностью и любовью. И поэтому, прежде чем начнется страх новоначальный, страх Божий, для человека... должно как раз совершиться вот это мужество, воспитание в себя мужества, мужество принятия от Бога в этой жизни скорбей и наказаний. Понимаете? С радостью, потому что наказание, тире, значит, закон славянскому, что в переводе? А? Не просто научение, совершенно верно. Научение. Просто научение. Это любовная наука, которой Господь нас учит. Сыне, не пренебрегай наказание Господь, учит нас Священное Писание. Ибо кого любит Бог, того Он и наказывает. Да? Вот. И в этом смысле для нас самих, ну для подростков, очень важно дать им правильное объяснение и правильное вразумление того, что такое наказание, в том числе родительское, в том числе строгость, в том числе какие-то вещи, которые с ними происходят вот в их конфликтном возрасте, когда родительское наказание, родительская строгость воспринимается ими как попрание их свобод, как возможность для протеста и самоутверждения против родителей. Понимаете? Вот мужество состоит именно в том, наше человеческое мужество, вот самое элементарное. В том, чтобы мы принимали от Бога эти вещи, естественные, как мы, чтобы этого как раз мы не боялись. Потому что если Господь в этой жизни каким-то образом вот так открывает себя для нас, проявляет таким образом себя для нас, то значит у нас ну, просто вот на путь возвращает определенно, ведет к спасению. И вот тогда начнется у нас постепенно страх того, что вот вечная жизнь может для нас таким ужасом открыться, что в этой жизни мы встретим все наши грехи вместо Бога. Все наши ужасные грехи вместо Бога нами соделаны. И вот эти все наши вечные грехи станут вечными, наши временные грехи станут вечными и постоянно будут с нами. А Бога с нами не будет. И вот это страшно и ужасно. И вот этого можно бояться. И боязнь эта приходит человеку только после того, как он по-настоящему узнает, что Господь очень благ. Вот. Что вообще-то есть вечная жизнь. Что вечная жизнь – это реальность. Что она, в общем, доступна каждому человеку. Здесь есть возможность очень правильно, как бы сказать, вот серьезно говорить, а знаешь, какой ад? Здесь о том, что такое рай. Вот по теме этого разговора. Мы что, знаем, что такое рай? Знаем, что такое ад? Можем иметь опыт этого? Можем. Знаете, можем. Ведь Господь говорит нам, что не думайте, что Царство Небесное это где-то там или вон там. Оно внутри вас есть. Если Господь это говорит о Царстве Небесном, то мы можем предположить о том, что так же может случиться и с преисподней. А там может оказаться внутри человека. Что это как-то отголоски, это же не вполне. Слава Богу. Но тем не менее этих отголосков может быть вполне достаточно для вразумления человека в какой-то момент. И вот что интересно. Наши дети, да и мы с вами, к сожалению, часто так бывает, опыта ада имеем больше, чем опыта Царства Небесного. И вот этот опыт ада, к ужасу, для многих стал привычен. И не ужасает. Вот настолько сердце человеческое может быть окаменено. И поэтому, да? Поэтому состояние души. Есть как бы вопрос, когда умрешь тогда? Если они вымерли момент состояния души. Ну, если говорят, что рай, и там ад, это состояние души. Угу. Когда в их душе, ну, так сказать, был ад, и вот как вот вообще человек можно вымолить тогда? То есть как изменить это состояние? Ну, мы молимся. Наверное, раз церковь молится за своих усопших, значит, у церкви есть такая возможность. И пока второе пришествие и страшный суд не совершился, вот, значит, у человека есть возможность к изменению загробного. А тогда чего бы мы молились? Если не там происходит, в душе. Да, потому что человеческая воля до последнего определения в каком-то действии еще находится. Она еще может себя каким-то образом, видимо, определить к принятию этих молитв или к их непринятию. Да, человек может отвергать молитвы о себе даже в аду, он может их отвергать о себе. Может такое быть. В этом смысле очень полезная книга Льюиса, которая называется «Расторжение брака». Вот. Как раз об этом с детьми эту книгу можно использовать, как раз книгу Льюиса «Расторжение брака», как раз вот по этой теме, по теме разговора с детьми о том, о реальности вечной жизни, о реальности блаженства и о реальности вечных мук. Вот. Мы на следующем занятии поговорим с вами еще о таких понятиях, как мужество и бесстрашие, обязательно. Это будет у нас в рамках разговора о смиренной мудрости. Вот. А сейчас я продолжу. Вот я так конспектирую, говорю, мы подходим ко второму понятию уже. Что такое быть наемником, вторая степень страха Божия. А первоначальная, это первоначальная степень, надо дорасти, еще раз говорю. Надо к ней подходить. Вот. Авдорофей объясняет это, что наемником называют человек, который в состоянии, когда он уже не боится вечных мук, но знает, что добродетель Господь награждает блаженством и награждает благодатью. И трудится для Бога ради награды духовной, ради награды Царства Небесного. Но вечных мук он уже не боится. Это высокое состояние святых людей уже. Вот. Об этом мы можем только так вот конспективно сказать, потому что если мы здесь не будем говорить о Царстве Небесном немножечко, о том, как святые описывали опыт, свой опыт Царства Небесного, такие вещи можно найти их. Наверное, детям будет понятнее, если, вот, скажем, мы возьмем книгу о старце Силуане и некоторые его выражения о том состоянии души, которое восхищено блаженством. Вот там просто он действительно замечательно написан. Все можно подобрать. А в том числе там же он пишет о таких важных вещах, что держи ум в аде и не отчаивайся, скажем. Это вот о боязни вечных мук. И третье состояние – это состояние снобства. Когда человек трудится для Бога, не из-за страха мук, не ради награды, а только из-за одной любви. Как святитель Димитрий, митрополит Ростовский, в одной своей молитве сказал: «Господи, если за все свои бесчисленные согрешения ты пошлешь меня в ад, то и там я не перестану любить тебя». Еще какое-то состояние, где Божий суд, я поспешу туда. Такое же мы встречаем у такого средневекового проповедника, мыслителя, мистика Экхарта. Не знаю, встречалось ли вам в книге. Он хоть и был католиком, но это совершенно удивительно, совершенно такой средневековый автор, богослов, которого можно прочитать, он очень полезен. Экхарт. Вот. И тогда человек, лишенный этого страха, вот, мучений и страха потерять блаженство, он подобен тому, как о таком человеке сказал Августин Блаженный: «Люби Бога и делай все, что хочешь». Да, абсолютная и полная свобода, когда человек совершенно не рассчитывает на спасение, абсолютно не боится ада, но все делает для Бога из одной своей самой любви. Это и есть цель христианской жизни. Потому что каждому из нас Господь дал возможность называть его отцом. И поэтому, если мы цели христианской жизни себе перед собой такой не ставим, то, в общем-то, как мы спасемся, я не знаю. Вот. И поэтому тут как раз есть возможность поразмыслить о страхе вечных мук. Вот. Потому что наше состояние христианства, так сказать, в кавычках, в котором мы в большинстве своем пребываем, не дает нам возможности называть себя сынами, хотя Господь нас таковыми считает. Но вся потенция нашей жизни, она для этого может раскрыться, как подвиг жизни Бога. Вот я на этом сейчас закончу, потому что или говорить много тогда, понимаете, вот когда вот сейчас закончу, чтобы можно было продолжить на следующем занятии. Сейчас я вам дам возможность 5 минут мне задать вопросы. Совершенно верно. Вот это вот страх. Это первоначальный. А? Это первоначальный или страх возвышенный? Это как бы такой переходный от первоначального страха к страху возвышенного. Но это действительно страх, который еще первоначальный. Страх наемника. Вот. Вы вспомните, когда Господь говорит притчу о блудном сыне. Когда сын возвращается и говорит: «Согрешил я на небо и пред тобою». И уже недостоин называться твоим сыном. И хотел сказать: прими меня хоть в число наемников твоих, да, а ему отец не дает договорить. Он в уме своем только говорит: прими меня хотя бы в число наемников. А тот отец, когда встречает его, дает ему возможность сказать: я недостоин называться твоим сыном, но наемником его к себе брать не хочет. Недостойным сыном берет, а наемником не берет. Поэтому страх наемника тоже является страхом нового начала. Да. Объясняю. Вот мы хотели бы с вами поговорить о том, что станешь такой страх, что мужество и бесстрашие. Вот часто бесстрашие, я немножко забыл вперед, является продолжением страха чужого мнения. Да. Вот я говорю, что от характера, это может в какой-то степени зависеть. Но от характера человека может родиться бесстрашие. Понимаете? А мужество, я считаю, что мужество и бесстрашие – вещи очень разные. Очень разные. Потому что бесстрашный человек все время доказывает свое бесстрашие. Понимаете? Вот. Бесстрашный человек, если ему по левой щеке ударить, правую не подставит. Только мужественная способность. Вот. Вы смотрите фильмы, которые смотрят наши дети. Это фильмы о бесстрашных людях. О бесстрашных, но не о мужественных. Вот. И поэтому природный характер человека может к этому человека подвигать. Но человек может стать не мужественным, а бесстрашным. Понимаете? И все свое бесстрашие будут основывать на страхе показаться не таким. Кстати, этому лучше вам объяснили, как братья, синие братья. Точно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Так и есть, по-моему. Когда родители спрашивают, где же он лучше, если братья, тогда по-моему. Угу. Точно. Может, абсолютно правильно отвечаете. Нигде-то там, нигде в саду, там, в школе, там, нигде в офисе. Так, у меня еще 3 минуты, давайте. А мужество воспитывается. А мужество воспитывается. И самовоспитывается. И воспитывается, и самовоспитывается. А смелость, оно как бы начаток. И мужество, и бесстрашие, понимаете? Оно лежит в основе и того, и другого. Но может повернуться в разные стороны. Почему некоторые люди, которые представляют нас, я не сама не знаю, я не читала книгу, но они называют ее мужем, Откуда я знаю? Я сам не читал книг Фаны Кемпийского, это Жень Христов. Не читал. Не читал. Вот. Ну, я не знаю. Я знаю, что я перевел Победоносцев на русский язык. Вот человеком сверхправославным, я говорю, прокурором Священного Синода. На русский язык книга Фаны Кемпийского им переведена. Вот. Но книжонка, они, видимо, называют ее, потому что эту книгу сильно критиковал святитель Игнатий Брянчанинов. Вот. О подражании Христу. Хотя я не знаю, что это за книга. Ну, просто, если я бы читал, я бы вам сказал. Вот. Я, опять-таки, за других не отвечу. Не могу сказать, почему преподаватель так поступает, было бы неправильно с моей стороны кого-то там судить и давать оценки чужим действиям. Того, чего я не знаю совсем. Вот, подождите, вот тут был вопрос, вот вы спросили меня. Мужество воспитывается в семье. Мужество воспитывается в церкви. И мужество воспитывается на послушание. Прежде всего, мужество воспитывается, вот самое начальное, как ответственность человека за свои поступки. Вот мы с вами говорили немножечко в прошлый раз о таком понятии, как совесть, да? Вот совесть есть основа для воспитания мужества. Вот почему вот эти у нас главы, они идут не подряд. Сначала идет вторая глава, потом третья, а потом, то есть сначала третья, потом четвертая, потом вторая. Вот так мне удобнее разговаривать об этом, потому что в совести кроются начатки мужества. Начатки мужества заложены под «будь верен в малом, и во многом будешь верен». Мужество начинается с верности в малом, прежде всего. Потом оно продолжается как действие совести в человеке и возможности не бояться быть самим собой. А потом мужество проявляется как смирение в человеке, потому что можно между мужеством и смирением в какой-то момент поставить на равенство. Вот. Или где-то отождествить не во всем, а в каких-то отдельных вот гранях эти вещи. Где-то мужество становится смирением, а смирение становится мужеством. Хотя эти вещи сами по себе огромные и друг друга не перекрывают. Вот. Но воспитывается мужество. Вот возможность человеком, возможности каждого человека не бояться в какой-то момент признаться, кто он такой на самом деле. Увидеть себя по-настоящему. Вот этому есть очень большое мужество. И это в себе сохранить. Это связано с покаянием человека, с преодолением себя, с духовной его борьбой. Вот оно вот в этом мужество заключается. Начатки мужества заключаются в этом. Каждому человеку Господь дает возможность быть мужественным, исходя из его сил. Каждому из нас. В том числе видение наших грехов. Ведь Господь нам, когда мы подходим к исповеди, я опоздаю, ну ладно. Вот мы часто, когда и к исповеди готовимся, мы перечисляем огромное количество разных грехов. И записываем на бумажке много-много-много всего того, что перечислено в разных книжках про исповедь. Вот, на всякий случай часто мы это делаем. Вот, ну, все грехи во мне есть, а значит, может быть, и это, и то есть все пятое и десятое. Ну, например, да. Вот. И всегда можно о себе сказать, во всем грешен. Как бы, если я уж не знаю, вдруг какой-то когда-то намекнул такой вот помысел, понимаете, угнать мотоцикл, понимаете, а я вдруг о нем забыл. Дай-ка я на всякий случай напишу, да? Это помысел и грех, что делает, это разные вещи. Ну, а люди и помыслы исповедуют. Помыслы. Да, понимаете? Вот о чем идет разговор. Стоит ли так исповедоваться? Стоит ли, в принципе, себя приучать к такому подходу к исповеди? Ведь если мы чего в себе не знаем, то мы боимся как? Вот мы если все грехи не напишем, значит Господь нам их все не простит. А если мы грехи нам все Господь не простит, как же мы причастны будем грехами? Вот. Это очень такое, мне кажется, неправильное представление о себе самом. Вот. О себе самом. Трудно как бы так предположить, что человек может так поисповедоваться, чтобы быть достойным причаститься. Так он не может поисповедоваться. Ну, как бы он ни старался, как бы он не перечислил все возможные грехи, которые там во всех книгах написаны, видимых и невидимых. Понимаете, нет такой возможности. Господь ведь человеку грехи открывает не всем. И не сразу. И делает это по своей любви и мудрости. Потому что если бы нам Господь сразу всех нас показал, какие мы есть на самом деле, мы бы просто от отчаяния умерли. мы бы не справились с этим. У нас не хватило бы мужества с собой таким, каким мы есть, бороться, нести себя такого сами. Поэтому Господь по своему милосердию открывает нам наши грехи по мере нашего мужества, по мере нашей решимости, по мере возможности эти грехи победить. А огромное количество грехов, которые у нас есть, больше, в миллион раз тех, которые мы о себе знаем, мы даже и осмыслить не можем. Потому что невозможно их осмыслить, потому что мы даже не можем с ними справиться. Поэтому Господь своему милосердию своему не взыскивает с нас пока это. Пока дает нам путь жизни для того, чтобы мы постепенно очищались. И тогда уже, по мере нашего духовного возрастания, по мере укрепления нашего мужества, Господь открывает нам нашу бездну. И поэтому все святые, они именно поэтому считались величайшими грешниками. Потому что у них было великое мужество видеть себя по-настоящему. И поэтому не надо заниматься такой вот ерундой, переписыванием таких вот спорных, а надо просто быть очень внимательным к своей совести. И этому надо учить детей. Понимаете? Вот. Иногда духовнику открывается, а человек нечто то, что он в себе не может видеть, но может с этим справиться. В этом смысле есть духовное руководство. Священник может помочь. Но священник берет на себя еще и труд помощи этому человеку в борьбе с грехом. Вот. Вот в этом мужество. Простите.